Глава 11. Обычно ведьмочки носили платья. Простые, но удобные. Темные, чтобы соответствовать нарисованному народом образу. Зачарованные от грязи, брызг кипящего зелья и еще множество внешних воздействий, которые могли навредить здоровью своей хозяйки. Сверху в обычные дни накидывался кожаный фартук со множеством карманов для инструментов. В праздничные платье дополнялось белым воротничком, кружевным передником и красивым подъюбником, чуть выглядывающим из-под подола. Здесь, в замке супруга, на смену ведьмовским нарядам пришли аристократические – подарок брата и невестки. Красивые, но непрактичные, поэтому они пылились в шкафу. Из десятка нарядов я отобрала самые подходящие, зачаровала и благополучно выбросила из головы вопрос одежды. Но сейчас он встал вновь. Идти в платье к границе – глупость. Длинная юбка будет волочиться по земле, отвлекая внимание и ограничивая в движениях. Нет, так дело не пойдет. Застыв напротив ровного ряда разноцветных тряпок, я зацепилась взглядом за амазонку. Асимметричное бархатное платье насыщенного синего цвета. Темные плотные штаны. Высокие сапоги. То, что нужно. За исключением верха. Вместо него я с самым коварным видом стащила один из свитеров супруга. Длина позволяла прикрыть стратегически важное место. Не то чтобы я стеснялась, но провоцировать лишний раз мужчин не хотелось. Кашемировая ткань приятно обласкала кожу, а в нос пробрался уже знакомый аромат. Зарывшись в горловину, сделала глубокий вдох и блаженно прикрыла глаза. Запахи – моя маленькая слабость. Особенно этот – пряный, с нотками свежести и хвойного леса. Накинув теплый плащ, подбитый мехом, взяла перчатки и сумку с запасом зелья первой необходимости. Даже об этом брат позаботился. Уже собиралась выходить к мужчинам, когда тени в углу сгустились. Пугаться я не спешила, чувствуя знакомую и родную силу. Миг, и передо мной появились две взволнованные мордочки закадычных друзей. «Живая!» – радостно выдохнула Кюэль и подбежал, обнимая за ноги. С другой стороны прижался кудрях, потираясь лопоухой головой. Опустившись на колени, обняла фамильяров, чувствуя неподдельную тревогу обоих. Что же случилось, раз они решились нарушить приказ и пробить светлую защиту замка? «Да что со мной сделается?» – ухмыльнулась я, поглаживая живность. «Что у вас случилось? Почему вы не со Златой?» «Мы там снова лишние», – отмахнулся сиреневый горгун. «Они репетируют наследников и без наших советов справятся». От такого заявления я совсем невоспитанно хохотнула, но комментировать не стала. Я прекрасно понимала племянницу. Сопротивляться обаянию мужчин императорского рода очень и очень сложно. А почему пришли ко мне? «Ночью я почувствовал всплеск силы», – нахмурился Акуэль, и моя лама активно закивала, подтверждая слова друга. «Был прорыв. Здесь, на границе владений лорда Трена. Император в курсе и очень недоволен». «У него есть предположение, кто меня сдал?» «Даже если есть, Валадар не спешит ими делиться. Все плохо, Веля. Очень плохо». «О чем ты?» «Час назад правитель получил донесение с Вечных Болот. Ведьмы перестали соблюдать нейтралитет и теперь активно помогают теневому князю. Их заклинания разъедают возведенные границы, дают возможность теневикам проникнуть на наши земли. Веля, новая Верховная сошла с ума». «Было бы с чего сходить», – прошипела я. Милолика никогда не отличалась человеколюбием и легко шла по головам. Что ей гибель сестер и мирного населения? Досадная случайность на пути к цели. Надо было прибить ее, когда представилась возможность. «Надо», — подтвердил Горгул. «Но уже поздно. Она окружена высшими теневиками». «Плохо. Я предполагала, что князь сделает ей подарок, но не думала, что столь ценный. Значит, теперь к ней не подобраться». «Пока нет, но Валадар уже работает над этим. Ты-то как, обжилась?» «Вроде бы», — отмахнулась я от вопроса. Сейчас больше интересовало происходящее. Теневой князь и Милолика приступили к активным действиям. Плохо. Любопытно, что их подтолкнуло. Неужели я со своей возможностью снять проклятие с магов света? «Помни, если что, мы рядом. Из столицы один теневой переход, а Мор и вовсе дежурит на границе и ждет возможности пробиться к тебе». «Спасибо, мои хорошие», — поблагодарила тихо. «Возвращайтесь к Злате, здесь я справлюсь сама». «Ого», – пробурчал Горгул, а кудрях напоследок слегка боднул меня в плечо. Распрощавшись с фамильярами, я взяла некоторые записи и поспешила в гостиную, одолевая мои нехорошими мыслями. «Какие новости из столицы?» – спросил супруг, стоило мне замереть напротив. Вопросу не удивилась, даже не сомневалась, что лорд Трен почувствовал колебания защитной магии и сам пропустил фамильяров. «Вы знали, что теневики и ведьмы объединились?» «Да, получил сообщение от императора». «Это из-за меня?» «В том числе. Но помимо вашего участия в снятии проклятия, есть и другие факторы, влияющие на активность врагов. Не переживайте, дорогая, все будет хорошо». «Будет», — подтвердила я и протянула лорду схемы. «Мне нужна помощь магов. Пусть проверят проклятых и зарисуют их энергоструктуру. Потом я набросаю, что вижу сама. Наложим и посмотрим, как именно прячется проклятие и за счет чего скрывается от магов». «Дарин?» «Я все передам», — кивнул он, поспешно покидая гостиную, но успел напоследок окинуть меня задумчивым взглядом. «Готовы?» «Да, хочу посмотреть, какими зельями пробивали защиту». «Зельями? Не заклинаниями?» «Заклинания, даже самые безобидные, оставляют свои следы на магическом фоне. Зелья только на физическом плане, но маги часто не обращают на них внимания, привыкнув к силе иного порядка». «Тогда нам стоит поспешить, пока все не замело». Погода действительно портилась, обещая в ближайшее время превратиться в снежную бурю. Тяжелое свинцовое небо висело низко-низко. Казалось, стоит протянуть руку, и можно коснуться набухших брюшек. До охранительной башни мы добрались с помощью портала. Уже там пересели на лошадей, чтобы не тревожить только-только восстановленную защиту, и поехали непосредственно к месту разрыва. Крупные хлопья кружили в воздухе, то замирая, то превращаясь в круговерть под натиском порывов ветра. Помимо нас с лордом в сопровождении ехало 10 магов. Все поглядывали на меня с нескрываемым интересом, но держались на почтительном расстоянии. Муж молчал, размышляя о чем-то своем. Я тоже погрузилась в невеселые думы, судорожно перебирая в памяти все обрывки того злосчастного дня, когда погибла наставница. Обряд по извлечению проклятия из Златы проходил тяжело. Я не подумала, что вместе с темной силой надо одновременно вынимать и светлую. Ошиблась, просчиталась и чуть не убила всех. Хорошо, что Верховная тогда вмешалась и помогла. Я примерно представляла, какое заклинание она использовала, и для этого мне нужна была еще одна ведьма. С учетом обострившихся отношений это становилось проблемой. Мне требовалась сильная сестра, с опытом и даром. На поиски уйдут недели, а может и месяцы. И не факт, что она действительно захочет помочь, а не ударит в спину зазевавшуюся товарку. Темнейшая мать, как же все не вовремя! Пока мысли хаотически перескакивали с одной проблемы на другую, мы подобрались к месту прорыва. Я заметила его еще издалека, почувствовав отголоски родной магии. Да, без ведьм здесь не обошлось. Окружающий мир сохранил остатки природных чар, пробуждая ото сна деревья и кусты. Бедненькие, проснулись не в свой сезон, а теперь страдали от холода, не в силах снова погрузиться в спячку. Замерев у одного из стволов, я приложила к нему руку и потянула в себя силу. Этот вкус был мне знаком. «Тихоня Яна, я ведь сама учила тебя варить зелье, девочка моя. Как ты могла пойти против? Заставили или поверила в небылицы Верховной?» От этих мыслей стало грустно. Столько лет вместе в одном замке, столько пройденных испытаний, радости и горя, столько всего. А я так и не стала своей. Аристократка из древнего рода, выскочка. Как легко сестры поверили в предательство, как быстро отвернулись. Не прощу. Ни одну из них, кто посмел усомниться. Не забуду. Обязательно отомщу. Пусть в моих венах течет кровь аристократов, но в душе я стала ведьмой. Самой настоящей, вредной и очень злопамятной. И сейчас мне предстояло вычислить всех, кто посмел пойти против. Спрыгнув с лошади, я медленно пошла вперед, кончиками пальцев касаясь шершавых стволов и колючих голых кустарников. Земля под ногами слегка пульсировала, реагируя на магию, а я не жалела сил, вливая все в свой зов, в свое разочарование. Мне нужны были их имена. Соня, Аксинья, Галь, Эрна. Так много сил ради меня одной? Да, Верховная, ты не жалела никого, чтобы меня достать. В тебе столько страха. Перед князем, для которого мои знания представляют реальную опасность. Перед сестрами, которым я могу рассказать правду. Перед императором, с которым я случайно породнилась. Но бояться стоило не их. Твой главный кошмар – я. В прошлый раз, потеряв все, я пробудила ведьмовской дар. В этот – светлую магию. Испытай меня снова, и проснется чудовище. Я почти хочу этого». «Леди Велимира», — тихо позвал лорд Трен, все это время следуя шаг в шаг. «Они использовали зелья на крови. Грязная магия. При Любомире подобное каралось изгнанием. Новая Верховная использовала себе во благо. Лорд Трен, ее нужно остановить, пока она не погубила весь Ковен. То, что она делает, аморально». «Мы остановим, я ведь обещал». «Помню, но раньше думала, что у нас больше времени». «Увы, его почти не осталось», — со вздохом произнес супруг, а в следующий миг дернул меня на себя, впечатал спиной в дерево и накрыл щитом. Взрыв прогремел совсем рядом. От шума в ушах зазвенело, а выброс силы коснулся ауры сотни мелких иголок, вызывая боль по всему телу. По подбородку потекло что-то горячее, но я отметила это краем сознания. Огляделась мутным взглядом, замечая несколько размытых силуэтов, приближающихся с разных сторон. Засада. Ожидаемо. Я думала, что нападут ведьмы или теневики, но и тут Верховная сумела удивить. Это были боевые маги. И как только она смогла их переманить на свою сторону? Неважно. Стоило сосредоточиться на первоочередной задаче, как от них избавиться. Хотелось бы сказать, что совесть мучила, но нет. Расклад прост. Либо мы их, либо они нас. Пока мысли судорожно проносились в голове, муж уже успел сплести несколько заклинаний и теперь держал их на кончиках пальцев. Одно движение, и магия сорвется в бой. Но он не спешил, позволяя противникам подойти поближе. «Отдай девчонку, Трен, и не пострадаешь», раздался глухой голос одного из магов, скрывавшего лицо под маской из теней. «Маврик, надо же», хмыкнул советник, узнав говорившего. «Не могу сказать, что удивлен. Ты всегда был продажной шавкой». «Не всем повезло с аристократическим происхождением и золотой казной в придачу. Мы люди простые, работы не чураемся». «И давно убийство невинной девушки стало для тебя работой?» «Она ведьма», — рыкнул мужик и собирался плюнуть на землю, но в последний момент вспомнил про маску. «Темная тварь!» «Такая же темная тварь заплатила тебе за ее устранение. Грязные деньги карман не оттягивают?» Мужик набрал в рот побольше воздуха, собираясь ответить, но не успел. Пришедшая в себя охрана принялась палить по напавшим, получая заклинание в ответ. В нас тоже изредка попадали, но светлый щит отражал всю гадость. «Стой здесь и не смей выходить», – скомандовал советник, и прежде чем я успела отреагировать, влился в волну сражающихся. «Было ли мне страшно?» «Отнюдь. Пока маги атаковали друг друга, я плела природное заклинание, мысленно извиняясь перед деревьями. Нападающих было значительно больше нашей охраны, да и после взрыва воины из них так себе, так что лишней помощь не будет». Стоило доплести тонкое кружево заклинания, и я отправила его вперед, стараясь пробудить как можно больше деревьев, пока энергия не рассеялась в окружающей среде. Первый же оживший ствол поддел корнем одного из нападающих, а затем обхватил и потащил к себе. Маг пытался отбиваться, кричал и звал на помощь, но куда ему против ожившего древа? Следом за одним стали просыпаться другие. Ох, что тут началось? Нападающие орали, посылали в деревья разные заклинания и пытались увернуться от проворных ветвей, корней. Ожившие тоже втянулись в эту игру, уже парами загоняя магов и издеваясь над ними. «Правильно говорят. Какая ведьма, такая у нее и сила. Кажется, моя была слегка тролль. Иначе как объяснить попытки содрать со взрослых мужиков штаны и отхлестать хворостиной?» Пока я с искренним шоком наблюдала за происходящим, очередной враг подкрался незаметно. Ведьмы. Взрослые, опытные. Защитные артефакты качественно замаскировали их ауру, так что даже муж не смог почувствовать. И отреагировать не успел, когда в него полетело проклятие. Мерзкая, грязная, как и сами ведьмы. Кровавые. Это сознание меня передернуло, а руки уже плели паутину для блокировки силы этих тварей. Заклинание сложное и запрещенное в использовании для обычных ведьм. Его применяли только карающие отряды, когда загоняли отступниц. Рядовые ведьмочки знать-то его не должны. Но у меня была особенная наставница. Заклинание пустило почти не глядя, точно зная, что оно сработает. У кровавых ведьм тоже имелись уязвимые места. Все внимание обратило к лорду Трену. По яркой ауре поползли бурые нити, отравляя ее и постепенно разрушая. Это было больно, я точно знала. Ведь вместе с аурой страдали и магические каналы, а с ними и само тело. Судя по интенсивности чар, ведьмы не скупились, вложив в проклятие изрядную долю сил. «Убью. Но позже. Сейчас важнее защитить мужа». К нему же подкрадывался один из нападавших с мечом наперевес. На заклинание времени не оставалось. Запустив руку в свою сумочку, я нащупала миниатюру метлы и вытащила. Легкий импульс силы, и игрушка стала увеличиваться в размерах до полноценной. Вовремя. Удар меча я приняла на черенок. Затем крутанула его, выбивая оружие из мужских рук, и ударила опешившего мага густым пучком. Пучок, правда, был не простой, а из железного дерева и зачарованной магией. Этакая замаскированная булава. Поймав удивленный взгляд советника, фыркнула, а затем подскочила к нему, не давая упасть. Надо срочно спасать мужика, пока не стала вдовой раньше времени. «Есть сфера переноса?» «Граница близко. Нельзя», – прохрипел он. «Плевать. Если не перенесемся сейчас, я не смогу вас спасти». «Одна жизнь против тысячи? Думаю, выбор очевиден». «Он глупо не очевиден», – прошипела рассерженно, глядя, как яркая аура превращается в рваные тряпки. «Лорд Трен, пожалуйста!» «Нет, Велимира, не проси. Уходи, мы прикроем, а ты спасайся». «Упрямый, хуже кудряха», – отозвалась я недовольно, а затем дернулась от мысли. «Если барьер только восстановили, значит, он еще мягкий, и я смогу сделать небольшую дырочку, а затем залатать ее. Идеально для плана по спасению супруга». Отбив атаку очередного нападающего, я сосредоточилась на магии света и принялась распутывать плетение защиты, создавая аккуратный проход. Как только он приобрел достаточные размеры, почувствовала, как сквозь прошел один теневик. «Велимира, что ты делаешь?» – прохрипел Трен. «Уходи отсюда!» «Только вместе с тобой, дорогой!» – проворчала в ответ и улыбнулась соткавшемуся из теней фамильяру. «Мор, миленький, спасай! Нужно перенести нас теневыми тропами в безопасное место. Справишься?» Вместо ответа теневик встал так, чтобы своим телом создать тень. Вернее, небольшую теневую лужу, куда я и потащила лорда Трена, ныряя вместе с ним.